Мозжечок. Керебеллум. Мозжечок или малый мозг представляет собой сравнительно большое образование головного мозга массой от 120 до 150 грамм, конец 329 страницы. Он расположен в задней черепной ямке под затылочными долями больших полушарий, кзади от продолговатого мозга и моста. В мозжечке различают правое и левое полушария и находящуюся между ними среднюю часть – червь, фермис. Снаружи полушария и червь мозжечка изрезаны многочисленными поперечными щелями на небольшие извилины, называемые листками мозжечка. Листки объединяются в дольки мозжечка. Каждой дольке полушарий мозжечка соответствует определенная долька червя. Мозжечок построен из серого и белого вещества. На поверхности мозжечка серое вещество образует сплошной тонкий слой, толщина 1-2,5 мм, кору мозжечка. Под корой мозжечка находится белое вещество, а внутри его отдельное скопление серого вещества, ядра мозжечка. Различают зубчатое ядро, нуклеус дентатус, пробковидное ядро, нуклеус эмболиформус, шаровидное ядро, нуклеус глобосус и ядро шатра, нуклеус фастигии. Все они парные. Своеобразная картина расположения белого вещества и его отношение к коре мозжечка, напоминающая разветвление дерева, получила оригинальное название «древо жизни». Она хорошо выявляется на сагитальных разрезах мозжечка через его червь. Мозжечок тремя парами ножек соединен с ближайшими отделами ствола мозга. Нижние ножки идут к мозжечку из продолговатого мозга, средние ножки – из моста, а верхние мозжечковые ножки – из среднего мозга. В составе этих ножек находятся проводящие пути, связывающие разные отделы головного мозга и спинной мозг с мозжечком, и наоборот, мозжечок с другими отделами головного мозга и со спинным мозгом. Так в нижних мозжечковых ножках проходит задний спинно-мозжечковый путь. Нервные волокна от ядер предверной части восьмой пары черепных нервов и волокна других проводящих путей. Конец 330 страницы. В средних мозжечковых ножках содержатся волокна моста мозжечкового пути, при помощи которого осуществляется связь между корой больших полушарий и мозжечком через ядра моста. В состав верхних мозжечковых ножек входят волокна переднего спинно-мозжечкового пути и мозжечково-красноядерного пути. Основная функция мозжечка заключается в координации всех сложных движений тела.